Перед закатом солнца к дому наследника подъехал финикиянин Дагон, известнейший в Мемфисе банкир. Это был еще крепкий человек, желтый, сухой, но хорошо сложенный. На нем был голубой хитон, и поверх него белая накидка из тонкой ткани. Рядом с париками египетских франтов и их фальшивыми бородками его длинные волосы, перехваченные золотым обручем, и пышно разросшаяся борода производили внушительное впечатление. Покои наследника кишели аристократической молодежью. Одни купались и умощали себя благовониями, другие играли в шашки и шахматы, третьи в компании нескольких танцовщиц пили вино под сенью шатра на террасе. Наследник не пил, не играл, не разговаривал с женщинами, а ходил вдоль террасы с нетерпением, поджидая финикиянина. Завидев в аллее его носилки, подвешенные к двум ослам, царевич сошел вниз, где была свободная комната. Через минуту в дверях появился Дагон. Он встал у порога на колени и воскликнул: «Привет тебе, новое солнце Египта! Доживешь ты вечно, и да достигнет слава твоя самых далеких берегов, куда только доходят финикийские суда!» По приказанию царевича он встал и заговорил, оживленно жестикулируя: «Когда благородный Тутмос вышел из носилок перед моей мазанкой, мой дом — это мазанка по сравнению с твоим дворцом, наследник. Лицо его так сияло, что я сразу же крикнул жене: «Фомарь! Благородный Тутмос пришел не ради себя, а ради кого-то, кто выше его, настолько, насколько Ливан выше приморских песков». Жена спросила: «Откуда ты знаешь, господин мой, что благороднейший Тутмос явился не ради себя?» «Потому что он не мог прийти с деньгами, ибо у него их нет, и пришел не за деньгами, потому что у меня их нет. Тут мы оба поклонились благородному Тутмосу. Когда же он сказал нам, что это ты, достойнейший господин, хочешь получить от своего раба 15 талантов, я спросил жену: «Фомарь, разве плохо подсказало мне мое сердце?» А она мне в ответ: «Дагон, ты такой умный, что тебе надо быть советником наследника престола.